И поехал жених с невестой спокойно дальше. И когда их обвенчали в церкви, слуги решили получить расчет и говорят своему господину: «Ваши желания исполнились, мы вам теперь больше не нужны. Мы пойдем странствовать дальше и попытаем себе счастье». А была в получасе ходьбы от замка деревня, и пас вблизи нее свое стадо свинопас. Подъехали они туда, и говорит королевич своей жене: «А ты знаешь, кто это такой? Я вовсе не королевич, а свинопас. А тот вон, кто пасет стадо, родной мой отец. Нам надо пойти и помочь пасти ему стадо». Вышел он с ней из кареты, зашел в харчевню и тайно шепнул хозяевам, чтобы те отобрали у нее ночью королевское платье. Проснулась она утром, и не во что ей было одеться. Дала ей хозяйка харчевни старую юбку да шерстяные чулки и сделала вид, будто это большой подарок, и сказала: «Если бы не ваш муж, я не дала бы вам ничего». И поверила королевна, что он и вправду свинопас, и начала пасти с ним вместе стадо, а сама думала: «Я это заслужила за свое высокомерие и гордость». Так продолжалось 8 дней, но больше выдержать она не могла, и все ноги покрылись у нее ранами. Пришли к ней тогда 2 крестьян и спрашивают ее, знает ли она, кто ее муж. «Знаю», — говорит, — «он свинопас. Он только что ушел, чтобы выручить немного денег за свясла и бечевки». А они и говорят ей: «Пойдем с нами, мы отведем вас к нему». И привели его наверх в замок. Вошла она в зал, видит, стоит там ее муж в королевских одеждах. Но она его не узнала, пока он не бросился к ней на шею, поцеловал ее и сказал: «Я так много из-за тебя выстрадал, что и ты должна была тоже ради меня пострадать». Отпраздновали они тогда по-настоящему свадьбу, а кто эту сказку сказывал, тот был бы тоже не прочь на свадьбе у них побывать. Зимели гора. Жили-были 2 брата, один богатый, а другой бедный. Богатый бедному не помогал, и приходилось тому кое-как хлебной торговлей перебиваться. Часто приходилось ему так туго, что не было у него и куска хлеба для жены и детей. Проезжал он раз со своей тележкой через лес и заметил в стороне большую лысую гору. А горы той он прежде никогда не видал. Вот и остановился он и стал с удивлением ее разглядывать. Стоит он и видит, приближаются к нему 12 дюжих парней. Он сразу догадался, что это разбойники, спрятал тележку свою в кусты, а сам забрался на дерево и стал ждать, что будет дальше. А 12 тех молодцев подошли к горе и закричали: «Земзи-гора, Земзи-гора, откройся!» Расступилась тотчас лысая гора посередине, и вошли в нее 12 молодцев, а затем она за ними закрылась. Но вскоре разверзлась она снова, и молодцы вышли оттуда, таща на спине тяжелые мешки, и, выйдя наружу, сказали: «Земзи-гора, Земзи-гора, закройся!» И замкнулась гора, и не видно было, где и вход в нее, а 12 молодцев ушли. Когда они совсем скрылись с глаз, спустился бедняк с дерева, и стало ему любопытно, что же это за клад в той горе таится. Подошел он к горе и сказал: «Земзи-гора, Земзи-гора, откройся!» И открылась гора перед ним. Он спустился в нее, и вся гора внутри оказалась пещерой, полной серебра и золота, а в глубине лежали большие груды жемчуга и блестящих драгоценных камней, рассыпанных точно зерно. Бедняк не знал, с чего ему и начать, и можно ли ему что взять из этих сокровищ. Наконец набил он себе полные карманы с золотом, а жемчугов и драгоценных камней не тронул. Выйдя оттуда, он тотчас проговорил: «Земзи-гора, Земзи-гора, закройся!» И замкнулась гора, и поехал он со своей тележкой домой. С той поры ни о чем ему не надо было заботиться, и он мог на свое золото купить жене и детям и хлеба, и всего, что надо, вдосталь. И стал он жить честно и счастливо, помогая бедным и всякому делая добро. Но вот денег, наконец, у него не стало, И отправился он тогда к своему брату, занял у него мерку для зерна и привез себе снова золото, а к драгоценным сокровищам и не прикоснулся. Когда ему надо было привезти себе в третий раз золото, он занял опять у брата мерку для зерна. Но богатый брат давно уже завидовал его богатству и тому, что все у него по хозяйству идет хорошо. И никак не мог он понять, отчего это брат богатеет и что делает он с меркой для зерна. И вот придумал он хитрость. Обмазал смолою дно меры. И когда брат принес ее назад, он заметил, что ко дну той меры прилип червонец. Пошел он к своему брату и спрашивает, «Что мерил ты этой умерой?» «Зерно да ячмень», — ответил тот. Тогда показал ему богатый брат червонец и стал ему угрожать, что если не скажет он ему правду, то подаст он на него в суд. И рассказал тот ему все, как было. Велел тогда богач запрячь большую повозку и выехал из дому, желая использовать этот случай как можно выгоднее и захватить все остальное богатство. Подъехал он к горе и крикнул. «Земзи-гора! Земзи-гора, откройся!» Открылась гора, и спустился он вниз, и лежали перед ним все богатства, и он долго не знал, с чего и начать, за что и браться. Наконец нагрузил он драгоценных камней столько, сколько мог дотащить. Хотел он было уже вынести свою ношу, но сердце и все его помыслы были заняты сокровищами, и вот позабыл он название горы и крикнул «Зимели-гора!» «Зимели-гора, откройся!» Но название-то он перепутал. Гора не двигалась и оставалась закрытой. Стало ему страшно. Но чем дольше он вспоминал, тем все больше путались у него мысли. И не могли ему теперь уж помочь и все сокровища. А вечером гора открылась, и вошли в нее 12 разбойников. Как увидели они богача, стали над ним смеяться и сказали, «А, наконец-то птичка попалась! Ты думаешь, мы не замечали, что ты уж дважды сюда приходил? Но поймать тебя мы не могли. Ну уж в третий раз не выйти тебе отсюда!» И крикнул богач, «Да ведь это не я был, а брат мой!» Но сколько он ни просил о пощаде и что ни говорил, снесли ему разбойники голову с плеч. Ослик. Жили когда-то на свете король и королева. Они были богаты, и было у них все, что они только хотели, но детей у них не было. День и ночь горевала из-за этого королева и говорила, «Я словно нива, на которой ничего не растет». Наконец исполнил Господь ее желание. Родилось у нее дитя, но было оно похоже не на человеческое дитя, а был это маленький ослик. Как увидела эта мать, стала причитать и жаловаться, что уж лучше бы ей совсем не иметь ребенка, чем иметь какого-то осла. И она велела бросить его в реку на съедение рыбам. Но король сказал, «Нет, раз Бог его нам послал, то пусть он будет моим сыном и наследником. А после моей смерти сядет на королевский трон и носит королевскую корону». Вот стали ослика воспитывать. Начал ослик подрастать, и отросли у него быстро уши. Был ослик нрава веселого, все прыгал да играл, и была у него такая страсть к музыке, что отправился он раз к знаменитому музыканту и говорит, «Научи меня своему искусству, чтоб я мог играть на лютне так же хорошо, как и ты». «Ах, мой милый сударик», — ответил музыкант, «это вам будет трудно. Ваши пальцы вовсе к такому делу не приспособлены. Они слишком большие, и я опасаюсь, что струны не выдержат». Но никакие уговоры не помогли. Ослику во что бы то ни стало хотелось играть на лютне. Он был упрям и прилежен, и в конце концов выучился играть так же хорошо, как и сам учитель. Однажды вышел молодой наследник на прогулку и подошел к колодцу, глянул в него и увидел в зеркальной ясной воде свое ослиное обличье. И он так сильно из-за этого опечалился, что ушел бродить по свету и взял себе в спутники одного только верного товарища. Они бродили вместе по разным местам и пришли, наконец, в одно королевство, где правил старый король, у которого была единственная дочь, притом большая красавица. И сказал ослик, «Мы здесь некоторое время пробудем». Он постучался и крикнул: «Гость у ворот! Откройте дверь, дайте войти!»